будто возвратилась к нему пора молодости, когда о нем, безвестном писателе, вдруг узнала вся страна, а за нею и весь мир. Неужели помнят? Неужели знают? Теперь каждое письмо из страны Советов он открывал с чувством гордости не за себя, за их авторов. Писали из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Ленинграда, из Сибири, с Урала. Значит, знают, читают его книги. А если читают, какую восхитительную работу проделали эти простые, некогда забитые люди, чтобы подняться на уровень высокой культуры. Вот что радовало более, нежели оценка им совершенного. Но и совершенное им самим из разряда как раз тех самых высот, которые помогают людям подниматься все выше и выше. С особенной бережностью брал в руки листки, подписанные рукой собратьев из разных стран мира, и они откликнулись. «Ба, да тут целый альбом-адрес! Надо ж!» Волновались, думали о нем. Ролен Ролан. «Горький, как природа, расцветает вновь каждый май. Горький обладает такой же вечно юной силой, как и вся природа. В нем также бьет родник живой жизни, и сумерки сменяет рассвет. Сегодня он моложе, чем 40 лет тому назад. Сегодня он обвенчался с юностью своего возродившегося народа». Стефан Цвейк. «Как будто весь народ из своей огромной массы выслал вас вперед как свидетеля, чтобы вы дали образ его сущности, высказали его сокровеннейшие мысли и желания, и вы честно и блистательно выполнили эту великую миссию. Если мы сегодня много знаем о русском народе, если мы его любим и верим в силу его духа, то этим мы в огромной степени обязаны вам, Максим Горький». Томас Манн, я присоединяю свои сердечные пожелания счастья к пожеланиям всех, кто любит Россию и чествует в лице Максима Горького, одного из лучших ее сынов. Подсчитал, более 50 самых известных в мире литераторов и деятелей искусства прислали свои сердечные слова. Ну ладно, хватит Фимиама и Накадили. Нет ли чего-нибудь забористого? А то ругательного. Налезть он неподатлив. Прошел, как говорится, огни и воды, и медные трубы. Уже в конце прошлого века во всех маломальских приличных городах, в окнах книжных и даже табачных магазинов привык видеть открытки, на которых молодой человек с пристальным взглядом и мечтательно хмурым лицом, крутым изломом прямых падающих на висок волос в белой или черной косоворотке. И привык читать о себе всякое, в том числе и мнение за границы, куда так же быстро дошла о нем слава. Ага, как раз прислано что-то такое, переведенное для него, юбиляра, из каких-то зарубежных изданий. Можно сказать, что Горький рисует водкой. Читая его, представляешь Россию обширным кабаком в мрачном подвале, воняющем потом, салом и керосином, где бродяги в лохмотьях бездельничают, плачут, клянут самих себя и свою судьбу, изрекают истины и тонут в океане водки. Это слишком. Подпись «De Vogue, француз». А вот автор, американец из Филадельфии. Этот русский писатель, по-видимому, поставил себе задачей исчерпать до дна обильный источник ужасающей грязи, на который он наткнулся в среде русского крестьянства. Горький напоминает предприимчивых содержателей музеев уродливости, и мы не можем понять, как можно считать его литературным светилой. Если вы знаете, что яблоко червиво, вы бросаете его прочь. Горький нарочно выбирает червивые яблоки, подает их на стол. Если можно приветствовать Максима Горького, то разве как апостола грязи и гноя. Не так давно переслали ему выписку из зарубежного учебника по русской литературе. Ну-ка, перечтем. «В наши дни, конечно, без труда замечаешь, как много в горьковских рассказах натянутой романтики.